Глава 11. Армия бессмертных. Я схватил письмо, снял ботинки и прошел в зал. Спорол конверт пальцем и принялся читать. Письмо счастья. Само письмо находилось в Индии и 70 раз обошло вокруг света. С получением этого письма и вам придет счастье неожиданно. Даже если вы не верите в чудеса. А теперь, когда тот, кому не предназначается данное письмо, выкинул его в мусорное ведро, увидев стандартный текст подобного послания, а тот, кто ждал его с нетерпением, до сих пор читает, начну. Здравствуй. Как ты и просил, письмо будет без имен и обратного адреса. Надеюсь, что оно дошло, и ты читаешь эти строки. Там, где я сейчас, хорошо. Хорошо по меркам этого места. Ну, ты понимаешь. Квартира просторная, двухкомнатная. Есть новый телевизор с пультом. Я часто засыпаю вечерами под какой-нибудь фильм. Но если сильно понравится, иду на следующий день в прокат и беру его на видеокассете. Досматриваю. Работы пока нет, как и возможности куда-то поступить. Но денег хватит еще на пару месяцев. Так что не переживай. Знаю, ты просил связаться, но я никак не могу дозвониться по тому номеру. Дело в том, что листок, на котором написан номер, размок, и теперь невозможно разобрать цифры. Но я не оставляю попыток дозвониться и попасть туда, куда нужно. И, возможно, однажды все-таки на той стороне поднимут трубку и скажут, что знают человека с твоим именем. Главное, не беспокойся. Тут относятся ко мне совершенно по-другому, учтиво, уважительно. Думаю, ты догадываешься, почему. По этой же причине найти подработку не составит никакого труда, когда это действительно понадобится. Хотелось бы рассказать тебе гораздо больше, но ты наказывал, что нельзя. Поэтому просто знай, что я сильно люблю тебя. Ты знаешь, что не только я. Все, кто знают тебя, восхищаются твоей добротой, храбростью и несгибаемым характером. Я в полной уверенности, что ты свернешь горы, как и я здесь, даже без финансовой помощи. Я буду слать такие письма счастья периодически, чтобы ты знал, что у меня все хорошо. Если когда-нибудь одно из них попадет не в те руки, не переживай, я пришлю еще одно через какое-то время. Просто делай, что должен, и не забивай голову посторонними мыслями. Ах, да. Надеюсь, мальчик, которому ты обещал помочь, в порядке. Но все, мне пора идти. С любовью. Я пустил письмо и чертыхнулся. Эта питерская погода сделала свое дело. Или из-за чего листок с номером промок? Маша, как обычно, убрала его совсем не туда, куда нужно. Черт. Надеюсь, они справятся. «Костя, все хорошо?» Клавдия Петровна стояла надо мной со стаканом в руках. «Вот, попей водички. Что-то ты совсем неважно выглядишь. Все в порядке?» Я взял сосуд и прильнул к нему губами, а когда выпил до дна, продолжил. «Клавдия Петровна, у вас дома телефон с определителем номера?» «С определителем?» — удивилась она. «Да что ты, бог с тобой!» «Купите с определителем». Я достал деньги и сунул ей в руки. «Записывайте все номера, с которых вам будут звонить, и передавайте мне». «Прямо все?» — подняла брови бабушка. «На него же все вызовы по уборке приходят». «Не по уборке, а по клинингу, Клавдия Петровна. Сколько можно вас учить? Это важно. Клиенты должны именно так нас воспринимать». «Ладно, ладно, по клирнингу, этому». «На днях перенесем все вызовы в главный офис. Тогда будет проще». «В офис так в офис». Клавдия Петровна пожала плечами и убрала деньги в пакет из-под молока. «Надо бы подарить ей портмоне». «Ну, я пойду. Комендантский час скоро начинается. Окна завтра домою, если можно». «Давайте отложим вообще до следующей недели. Я все равно уезжаю». Я помог старушке надеть пальто. «До свидания. И спасибо вам за наведенный порядок». «До свидания, Костя. мы любим радовать своих клиентов», — ответила она фразой, которой теперь прощались все клинеры, подмигнула мне и вышла за дверь. Когда я закрылся в квартире, то тут же снова взял в руки письмо и еще раз прочитал его от начала до конца. «Вадим, мать его!» Я почесал щеку. Можно было бы просто забить на аристократа, если бы не мое самоубийственное желание всем помогать и не стремление выполнить обещание перед сестрой. Ладно, в понедельник приду в школу пораньше и узнаю, как у него дела. Придурок все-таки дотащил меня тогда до подъезда, хоть сам все и устроил. Не дожидаясь будильника, я прошелся по всем комнатам и закрыл ставни. Затем целый час посвятил физическим упражнениям, а когда стукнуло 10, одел свой выходной прикид и стал перед зеркалом. Летом, чтобы не узнали, вместо маски можно будет наносить какой-нибудь грим, как у Стинга из рестлинга. Точно. Я поправил маску клоуна. Ладно, Костя, пойдем и спасем кого-нибудь. Я повернулся к двери и вздрогнул. Передо мной стояла девочка-призрак. «Твою мать!» — выругался я и выдохнул. «Колокольчик! Мы вешаем тебе на ногу, чертов колокольчик!» Раньше глаза принцессы Горцев всегда улыбались, когда я шутил. Но сегодня она была сама серьезность. «Что случилось?» — спросил я и поднял маску с лица. Немая девочка подняла свою руку и посмотрела на нее. В этот же миг моя правая ладонь заныла так, словно я держал в ней раскаленное железо. Я посмотрел на символ, который достался мне после того, как мы с Элоизой заключили контракт. Он горел узкой струйкой пламени. В прямом смысле. Я поднял глаза. «Контракт?» С надеждой на отрицательный ответ спросил я. Девочка-призрак кивнула. «Пришло время отдавать долги?» На всякий случай, уточнил я. Элоиза кивнула снова. «Как же не вовремя!» «Слушай, предлагаю отложить на несколько дней, что бы ты там ни придумала!» Мой голос разнесся по беспросветной бездне, в которой мы с принцессой Горцев могли разговаривать. «Не могу», — ответила она. «У меня просто тут небольшие планы. Мне надо через 3 дня быть в Москве. Если поторопимся, ты можешь еще успеть», — сказала Элоиза, но почему-то мне показалось, что она лжет. «Скажи хотя бы, что нужно будет делать. Я хочу подготовиться, во что одеться, что взять с собой». «Одевай все самое удобное», — серьезно ответила принцесса. «Возьми тот браслет, который дал тебе Герман, и что-нибудь, чтобы не умереть от голода. Это все. Мы отправляемся на ту сторону». «На ту сторону?» — ошарашенно произнес я. Но девчонка уже выкинула меня из транса, и слова прозвучали в реальном мире. Элоиза не ответила, только кивнула и указала на кухню. «Я так понимаю, это уже не понадобится». Я снял маску клоуна и кинул на тумбочку. «Можешь хотя бы сделать так, чтобы мою ладонь перестала люто жечь?» Девочка только пожала плечами, но боль стала тише. «Спасибо». Я схватил рюкзак и вывалил из него школьные принадлежности прямо на пол. Затем пробежал по дому и собрал все самое необходимое. Набрал в пустую бутылку из-под колокольчика воды, сварганил, как говорит мама, пару бутербродов, надел браслет. Из аптечки скидал в сумку бинт, зеленку, пластырь и обезболивающее. Кто знает, с чем придется столкнуться на той стороне. «Я готов», — выйдя в подъезд, произнес я. Элоиза кивнула и махнула, призывая идти за ней. Мы вышли на улицу, прошли сквозь толпы разгуливающих на свободе душ и остановились у одного из порталов. Девочка-призрак показала на разрыв, кивнула и дотронулась до него. Я помедлил лишь на секунду, но ладонь тут же объяла синим пламенем, и мне пришлось следовать ее примеру. «Черт!» — выругался я, едва оказавшись в пустыне. «Ты можешь как-то избавить меня от этого? Я же иду за тобой!» «Ничего не могу поделать!» Голос принцессы прозвучал у меня в голове. Заклинание так действует. Просто не отходи далеко». Я лишь бросил на нее осуждающий взгляд, и мы отправились дальше, на запад, со слов девочки-призрака. Все вокруг было так же, как в последний раз, когда я приходил сюда. Порталы освещали путь, ноги запинались, запорошенный песком мусор. А поглядев вперед, не было видно ни конца, ни края. Мне показалось, что мы шли уже всю ночь, когда Элоиза предложила остановиться на привал. «Я в норме», — запротестовал я. «Чем быстрее отдам свой долг, тем больше шансов успеть на новогодний бал и встретиться там со своей будущей женой». «Я знаю». Принцесса Горцев остановилась и нарисовала на земле крест. «Но ты должен поспать. Остановимся прямо тут». Хотел бы я продолжать сопротивляться, но Элоиза была права. Силы совсем иссякли. Долгое путешествие через пустыню утомило. Когда порталы закрылись и тьма поглотила это место, виды стали более однообразными, шуршание душ, обращающих на нас внимание, более нудным, и в целом вся обстановка способствовала тому, чтобы лечь и уснуть. «Ты ведь знала, что мы не успеем вернуться вовремя?» Я сел на расшатанный стол к костру, который мы соорудили из разбросанных всюду палок, и поджег его жарой. «Знала», — ответила девочка. «Просто мне не хотелось тратить время на то, чтобы заставлять тебя идти с собой». «А может, я бы не стал сопротивляться?» «Ты?» Элоиза подняла брови и принялась отыгрывать своим детским голоском у меня в голове. «Я не могу. Мне очень надо в Москву. Нет, мы выходим сейчас же. Элоиза, давай договоримся. У меня есть предложение». Я горько улыбнулся сам себе. «Может, ты и права», — выдохнул я. «Иногда мне кажется, что я знаю тебя лучше, чем ты сам, коллекционер», — сказала Мираж и подтолкнула горящие в огне щепки ржавой лыжной палкой. «На кой черт тебе вообще сдался этот бал? Ты не похож на других детей, которые только мечтают о том, чтобы станцевать на нем». «Если честно, я и сам уже не знаю», — ответил я сухо и замолчал. Рассказывать своей спутнице о том, что я попаданец и хочу познакомиться на балу со своей будущей женой, я не хотел. А вот ярое желание переосмыслить всю пользу столь раннего знакомства с аристократкой у меня вдруг появилось. Когда я только попал в прошлое, я жаждал поскорее увидеть Настю, погибшую на моих глазах, защитить ее, сделать все возможное, чтобы на этот раз она прожила долгую и счастливую жизнь. Но чем больше времени проходило, тем больше я осознавал, что ничего не могу изменить. Сейчас, в свои 11. Да, я могу приехать и познакомиться с ней. Мы можем даже начать переписываться по почте, а когда появится интернет, сидеть целыми днями и ночами в Аське. Но разве этого я хочу на самом деле? Общаться с ребенком и пытаться увидеть в ней ту женщину, которую когда-то любил? Быть нянькой до тех пор, пока мы не сможем впервые поцеловаться, стать верным другом детства, с риском вообще никогда не выйти из этой роли? Нет. Наверное, мне достаточно знать, что она жива и здорова, пока не придет время для чего-то большего. По крайней мере, пока эта дурацкая печать не сойдет с моей ладони, а миру не перестанет угрожать апокалипсис. «Эй, братец!» Элоиза поводила у меня ладонью перед глазами. «Ты тут?» «Тут», — ответил я и подбросил в костер деревянную щепку. «Думала, ты заснул и даже не совершил очередной попытки узнать у меня, куда мы идем». «А ты расскажешь?» «Сейчас уже можно», — сказала девочка и указала куда-то на запад. «Нам туда». Я посмотрел в беспросветную тьму. «Что там?» «Ты же знаешь нашу главную цель?» Элоиза посмотрела мне прямо в глаза. «Это так странно. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что разговариваю с человеком, смотрю на него, а его губы даже не шевелятся. Защитить мир от тварей, которые готовятся ко второму пришествию? Все верно. И нет ничего лучше, чем собрать армию из тех, кто уже однажды побеждал монстров. Ты хочешь сказать, что мы спешим завербовать какого-то горца? Не какого-то, а генерала той победоносной армии. Я предполагал, что Раневский не единственный бессмертный, который умер. Подожди. Меня вдруг осенило. Вот почему ты не раскрываешь сразу пункт в контракте. Черт! Я схватился за голову. Ты хочешь воскресить всех горцев, воссоздать армию, которая уже однажды побеждала. Девочка улыбнулась. И как я сразу не догадался? Люди слишком сентиментальны. Пожала плечами Элоиза. Сперва я еще верила в ваш здравый рассудок, но вскоре предпочла просто не говорить о том, что однажды мы откроем сезон охоты за живыми в угоду мертвым. Мне всегда было непонятно, как можно жалеть горстку людей, когда на кон поставлена судьба всего человечества. Вот значит как. Я прильнул губами к бутылке с водой. Ты хочешь сделать из меня охотника за головами? Человека, который должен доставлять тела для бессмертных. Одаренные послужат великому делу своими телами. Одаренные? Конечно. Тела обычных людей слишком слабы. Важные миссии должны принять участие только самые сильные. С ума сойти! Я откинулся на спинку своего расшатанного стула. Я знал, что вписался в какую-то мутную историю, но не думал, что ты сделаешь из меня палача. Чем тебе не нравятся те аристократы и бастарды, которые и так готовы защитить мир? Брось, Костя. Да, многие из них отучились в школе для одаренных, кто-то даже набрался боевого опыта на казачьей заставе. Но все это — ничто по сравнению с многовековым опытом горцев. Армия бессмертных — это безотказный способ победить в этой войне. Или я не права? Я не ответил, потому что девчонка права. Как бы мне ни хотелось поспорить с ней, но армия бессмертных — это почти панацея. Только вот я во всей этой истории стану обычным головорезом, лишающим людей их семей, друзей, жизней. И всем будет плевать, что я делаю это ради великого блага. Черт! Я не пожертвовал телом живого человека даже ради собственной сестры. Я прошел 7 кругов ада, чтобы вытащить ангельскую из тела Машки, а теперь должен просто так принять условия Элоизы? Но какой еще у меня есть выход? Попробовать доказать девчонке, что мы сможем справиться своими силами? Без всех этих цыганских схем, да простит меня Флорика. «Слушай», — заговорил я, — «не начинай». Принцесса горцев подняла руку. «Ты не можешь заставить меня замолчать? Ты заблуждаешься». Махнула мираж, и знак на моей ладони стал адски жечь кожу. От этой боли я упал со стула. Было ощущение, словно я горю заживо. Но соглашаться на ее план я не хотел. «Послушай!» — проскрипел я зубами сквозь боль. «Просто послушай меня, черт возьми!» «Костя!» Девочка села на корточки возле моей головы. Боль утихла. «Я обещала тебе помочь. Я тебе помогла, и не один раз. Выполни свою часть сделки. Теперь твоя очередь. Сделай так, чтобы мне не приходилось убеждать тебя выполнить то, что ты и так обещал сделать». Я промолчал. Не только потому, что понимал, что многим обязан принцессе горцев. Все-таки именно с ее помощью я смог вытащить отсюда сестру и освободить мать. Еще и потому, что сейчас мы оба на эмоциях, а чтобы прийти к компромиссу, нужно остыть. Дать себе время придумать что-то, что я могу предложить Элоизе взамен. Кроме своего желания не отбирать жизни. «Сколько их?» Спросил я, поднимаясь с земли и разминая запястье. Всю руку свело после воздействия магии. «Горцев?» «Да». «Мертвых?» «Может, 1000». «1000 человек? Ты хочешь, чтобы мы достали тела 1000 одаренных?» «Это будет несложно. Генерал Амарин уже собрал души горцев. Нам нужно только вовремя открыть портал, чтобы попасть во внешний мир». «Кажется, я понимаю». Я почесал затылок. «Ты хочешь выпустить души бессмертных до наступления комендантского часа, я прав? А для того, чтобы покончить с делом одним махом, тебе нужно место, где этих одаренных сразу толпа». «Умный мальчик», Думаю, что место, где мы это сделаем, ты легко отгадаешь, если подумаешь чуть подольше. Сотни одаренных. Я покачал головой, потому что действительно знал ответ. Ты хочешь открыть разрыв прямо в школе? Браво! Воскликнула девочка в моей голове и захлопала в ладоши. Быть может, нам понадобятся все школы для одаренных в городе, но без телесной оболочки не должен остаться никто из моих братьев. А вот этого я допустить точно никак не могу. Убить сотни детей, пусть и только их души. Это настолько бесчеловечно, что если даже мне придется отрубить собственную руку, чтобы печать больше не мучила меня, я сделаю это. Еще один вопрос. Протянул я. «А зачем тебе я?» «Потому что без тебя я не смогу открыть портал»,